Организация осуществит оптовые поставки автоматов Калашникова в мешках и трехлитровых банках. Минимальная партия – мешок и две трехлитровые банки. Наш родной колхозный рок-н-ролл, наш родной колхозный рок-н-ролл, наш родной колхозный рок-н-ролл, наш родной колхозный рок-н-ролл. Лежали с тобой в сиреневых кущах. Я забивал косяк на сиреневых трусах. Ты корнула его и упала на траву. И задергав ногами сказала «люблю». Мы лежали с тобой в сиреневых кущах. Ты прекрасна была в своих дырявых кирзачах. Под твоей толстой жопой роились муравьи, а меня на постой кусали в жопу комары. Мы лежали с тобой в сиреневых кущах, а рядом комбайн стоял на полях. Он тихо завелся и тихо пошел, и кто-то в буханке залупу нашел. Наш родной колхозный рок-н-ролл, наш родной колхозный рок-н-ролл, наш родной колхозный рок-н-ролл, наш родной колхозный рок-н-ролл. Мы лежали с тобой в сиреневых кущах. Я за уши тебя держал в своих руках. Только над нами комбайн прошел. Остались уши в руках, а тебя я не нашел. Я бегал по полю и заглядывал снопы. Я тщетно искал, куда же делась ты. В одном из снопов я нашел твои трусы, а из другого снопа воняли кирзачи. Наш родной колхозный рок-н-ролл, наш родной колхозный рок-н-ролл, наш родной колхозный рок-н-ролл, наш родной колхозный рок-н-ролл.